Глава 7. Павел Павлович глядел сквозь закрытую дверь балкона на темное ночное небо и черные верхушки деревьев в парке и думал. Он невольно думал о странном обществе, в которое случайно попал, о странном господине Луганине, который со всей своей простотой бил на оригинальность, как показалось Шилаеву, об Антонине, называющей этого Луганина своим другом. А дядя Модест Иванович, неужели Антонина его любит? Неужели она когда-нибудь могла любить этого каменного господина с вечно неподвижным лицом? В детстве Павел Павлович редко видал дядю Модеста Ивановича. Он за все время раза 3-4 был на хуторе Шилаевых. Потом Павел Павлович слышал, что его двоюродный дядя Равелин служит в Петербурге скрытно и сильно кутит, но, впрочем, по службе идет превосходно. О кутежах Модеста Ивановича в прежнее время даже складывались легенды по тем смутным слухам, которые долетали в хутора. Причем никто из родственников не любил Модеста Ивановича, близких у него и не было. Поэтому никто не огорчился и не удивился, когда Равелин вдруг бросил службу, Петербург, приехал домой и безвыездно засел в своей скверной маленькой усадьбе. Говорили, что у него денег нет, а в Петербурге, кроме того, не оплачены важные долги. Наверное же, никто ничего не знал, потому что Модест Иванович решительно никому о своих делах не рассказывал. Да и не таким казался он человеком, чтобы рассказывать. Все это было известно Шилаеву от матери, которая любила писать письма. Но как, почему и для чего вышла Антонина за Модеста Ивановича, Шилаев недоумевал. А теперь, видя их вместе и узнавая ее, он недоумевал еще больше. Неужели она может любить его? И вместе с удивлением другое неприятное чувство сжало его сердце. Ему не хотелось, чтобы Антонина любила Модеста Ивановича. Пусть лучше будет какая-нибудь роковая тайна, странное стечение обстоятельств, мало ли что, но пусть она его не любит. Вошел лакей с чайным прибором на подносе, неслышно ступая по ковру. Он расставил чашки и, чиркнув спичкой, зажег голубой дрожащий огонь под серебряным чайником. «Ну что, все готово?» – спросила Антонина. Шилаев быстро обернулся на звук ее голоса. Она вышла через боковую дверь и теперь стояла около чайного стола. Шилаев невольно заметил, что красная фланелевая рубашка с косым воротом, которую она надела, идет к ней гораздо больше, чем прежнее голубое платье. Она точно сделалась моложе. И волосы она зачесала вниз по-домашнему. «Ну, садитесь, садитесь», — говорила Антонина, улыбаясь. «Потолкуем, наконец, с вами по душе. Надо нам хорошенько познакомиться, ведь мы теперь родственники». Шилаев почувствовал, что его стеснение перед ней исчезает. Точно они были давным-давно знакомы, и он уже хотел спросить ее о многом, что его интересовало, как вдруг вошел Модест Иванович. С ним вместе в комнату проникла струя холода, но не свежего холода, а такого, будто в солнечный день отворили двери давно запертого подвала. Шилаев невольно снял локти со стола и выпрямился на стуле, а губы Антонины сжались, и все лицо ее стало строже и старше, хотя и не печальнее. «Вы дома?» – спросила она. «А я слышала, что вы приказывали Шарлю подать Викторию к подъезду. Хотите чаю?» Модест Иванович кивнул головой и сложил губы в улыбку. Он, кажется, был в хорошем расположении духа. «Пожалуйста, налей мне чашку очень крепкого чая, душа моя. Сегодня я никуда не поеду. Мне надо написать несколько писем». Я думал, правда, ехать, но раздумал. «Ну-с, как же ты, милый друг, поживаешь?» Обратился он к Шилаеву. «Что старики? Я не заехал к ним на хутор, некогда было. У них, кажется, пожар был. Отстроились они?» Шилаев отвечал. Модест Иванович аккуратно и с точностью расспросил обо всех родственниках, затем перешел к личным делам Шилаева и с той же точностью стал его расспрашивать о жене, о теперешних планах, о его жизни в Хоперске, Хотинске. Он все забывал название этого ужасного места. Модест Иванович как будто считал для себя необходимым интересоваться жизнью племянника, а расспросы и весь этот разговор неизбежными. Шилаев говорил, принуждая себя не быть сухим и унылым. Антонина молчала, опустив глаза. «Нет, она его не любит. Не любит она его», — думал Шилаев, едва вслушиваясь в звуки однотонного металлического голоса Модеста Ивановича, который в эту минуту прохаживался по комнате и говорил, кажется, о выгодах теперешнего положения племянника. Наконец беседа погасла совершенно. Модест Иванович взглянул на часы, потом залпом выпил свою чашку чая, поднялся с кресла и вышел, не простясь с Шилаевым. Несколько минут продолжалось молчание. Наконец Антонина сказала, чуть-чуть улыбнувшись. «Модест Иванович ушел писать письма, он не вернется. Он всегда так уходит, не прощаясь. Кажется, он помешал нашему разговору». «Не любит она его», — с непонятной радостью повторял про себя Павел Павлович. Он взглянул на Антонину. «Да», — сказал он, — «у меня было такое хорошее настроение, ведь все это зависит от минуты. Иной раз чувствуешь в себе охоту говорить, спрашивать. А настроение не может вернуться?» Шилаев опять посмотрел на свою собеседницу. Лицо ее было обращено к нему с такой веселой и такой искренней улыбкой, что Павлу Павловичу показалось, будто его настроение непременно должно вернуться. Через минуту они говорили, как старые друзья. Шилаев упомянул имя Луганина. Антонина вдруг вспыхнула и нахмурилась, как будто предчувствуя, что тут ей придется спорить. «Он вам не понравился, я знаю», — сказала она. «И это мне очень, очень жаль, потому что, по-моему, он всем должен нравиться». Я знаю его уже год, в Париже с ним встречалась, и он замечательный. Да чем он замечательный, Антонина Сергеевна? Мне он показался чудаком, и, по правде сказать, в нем есть что-то ненатуральное. Прошу вас, не будем пока говорить о Луганине. Вот вы узнаете его, познакомитесь поближе, тогда яснее будет. Да кто он? Он бывший профессор Петербургского университета. Он давно уже за границей живет, лет 15. Живет в Париже и здесь, в Канне. Вот вы увидите, какая у него вилла. Что же он делает? Его работы издаются на французском языке. У него громадная библиотека. Он вечно занят, когда не болен. Иногда он, правда, не сносен, но большей частью весел, как сегодня. Знаете, я редко встречала умных и вместе с тем истинно веселых людей. И даже вообще веселых, только по-настоящему, конечно. Точно каждый делает не то, что ему хочется и дуется. Я сама скучная, я знаю. И вы нерадостный. Я? У меня много причин быть невеселым. Вы верно выразились. Каждый делает не то, что ему хочется. Про меня это можно сказать. А вы-то, Антонина Сергеевна, а чего вам быть невеселой? Он предложил этот вопрос, смутно надеясь, что она начнет жаловаться и расскажет, наконец, свою тайну, то есть почему она вступила в этот несчастный брак. Что брак несчастен, Шилаев не сомневался. Но Антонина посмотрела на Павла Павловича пристально и засмеялась. «Почему мне скучно, я вам теперь не скажу. Да и не это вас интересует. Но держу пари, угадаю, о чем вы хотите меня спросить». Шилаев смутился немного. «О чем?» – спросил он. Антонина придвинулась к нему и подняла лицо, сделавшееся серьезным. «Вас мучит любопытство. Зачем я вышла за вашего дядю, когда мы такие разные люди? Все равно теперь или после, но вы бы меня об этом спросили. А я бы ответила. Лучше сразу, будем откровенны. Скорее станем друзьями». «Да, мне ваше замужество казалось странным». «Я очень изменилась, Павел Павлович, с тех пор, как спрашивала вас в Липовой аллее, намерены ли вы жениться на мне». «Вы помните?» «Да, не перебивайте, я так изменилась, что даже мне кажется, будто прежняя девочка не я. Какая я стала, не об этом речь, да и рассказать нельзя, вы сами меня узнаете. Только я увидала, что Модест Иванович – самый подходящий для меня муж. Лучше него я не найду». «Вы его любили?» «Слушайте, Бога ради, я была одна на свете, бабушка умерла. Я могла бы тогда выйти за одного молодого человека, в которого была влюблена, но вышла за Модеста Ивановича». «Я не понимаю. Я вам скажу правду. Я очень легко влюбляюсь, но ненадолго. А выйти замуж – это сказать, что будешь любить всю жизнь, всю жизнь. Я не могу этого сказать». Я не знаю будущего и не хочу делаться рабой своих обещаний. Выйти за человека, которого я сегодня люблю, это значит приготовить ему и себе много очень горького впереди. Зачем же? А с Модестом Ивановичем у нас связь крепкая. Ему нужны были деньги, мне муж, с которым я свободна, потому что ведь и он свободен. Но, Антонина Сергеевна, зачем же было в таком случае? Зачем было выходить непременно замуж? «Говорю вам, я очутилась совсем одна, и, кроме того, я слабая. Я всегда могла уступить, выйти замуж против своих мыслей. Мне нужно внешнюю преграду». «Вы отказались от счастья». «Какое счастье, если я знаю, что никогда, никогда не могу, не смею полюбить другого, посмотреть на другого? Это и есть свобода. Я сказала, что я легко влюбляюсь. Не думайте обо мне дурно, Павел Павлович, я не терплю над собой воли другого. Я готова тогда сделать против себя, лишь бы не так, как я обязана сделать. Но своей собственной воле я покоряюсь. И право, я лучше о себе позабочусь, чем другой. Павел Павлович слушал в смятении и мало понимал. Он понял только, что она поступила вопреки всем его нравственным убеждениям, которые всегда были таковы. Жениться можно только по склонности, а брак по расчету – гнусность. Он гордился внутренне, что у Веруни не было ни копейки, забывая, что хотя к своей невесте он чувствовал склонность, однако отнюдь не исключительно склонность заставила его сделать предложение, а также и расчет найти хорошую помощницу в своем деле. Да и вообще Веруня подходила под его идеал жены-труженицы. Но здесь, деньги, здесь речи против супружеской любви. Он хотел было возражать горячо, даже резко. Но, подняв глаза на Антонину, он вдруг умолк. Она была женщина. Спор вряд ли имел значение, и потом она такая хорошенькая, с разгоревшимися щеками и ямочкой на подбородке. «Я легко влюбляюсь». Вспомнились ему слова Антонины, и ему стало почему-то ужасно весело.